Утром, в Троицын день, отправлялись мы все с букетами цветов в церковь. Возвратясь оттуда, находили уже столы, уставленные сельским простым завтраком, после которого, чтобы укрыться от солнца и зноя, спешили все к реке, в темные аллеи и в прохладный домик отца моего, и только по колокольчику сходились все к обеду, который был всегда устроен в большой зале оранжереи, окруженной группами цветов, усыпанной свежую зеленую травою, и столы, которые, увязанные обыкновенно роскошными дубами, ветвями, представляли вид живых деревьев. Обед наш был простой, но вкусный, и вместо дорогих вин подавались всегда выторочки из домашнего судатского вина. У нас в то время был сад в Крыму и чудные разные наливки. После обеда и после некоторого отдыха устраивались обыкновенно гуляния в разнообразных окрестностях Обуховки. Туда заранее отсылались и ковры, и разные фрукты, и кислое молоко, и чай. Мы же все отправлялись кто в экипажах, кто верхом, кто в лодках. Там, на вершине горы или на берегу реки, находили мы устланные ковры, уставленные разными угощениями, и толпы любопытного народа, стекавшегося со всех сторон, иногда с музыкой, с народными песнями и плясками своими. Тут мы оставались до позднего вечера, гуляя по рощам и лугам, иногда с удочками в руках для рыбной ловли, и возвращались домой всегда водою, на лодках, при звуках музыки, сопровождавшей нас при чудном лунном сиянии. Вышедши на берег и поднявшись по террасам на гору, мы видели издали наш освещенный дом с открытыми окнами и с залой, готовой для танцев. Тут молодежь спешила веселиться, и только иногда со светом после ужина каждый уходил к себе на отдохновение. Таким образом, проходили всегда не только дни этого чудного праздника, но целые недели. В 1813 году, в день этого праздника, мы поражены были такой радостью, какая редко случается в жизни. В то время, когда мать моя обыкновенно отдыхала после обеда, пришли мне сказать, что какая-то бедная женщина пришла в дом и желает ее видеть. Я пошла сказать матери об этом. Она вышла к ней и, посадив подле себя на диване, начала спрашивать, откуда она и что ей нужно. Та отвечала, что она бедная, из Москвы, разоренная французами, просит помощи, и при этих словах засмеялась. Мать моя, испугавшись и полагая, что это какая-нибудь сумасшедшая, поспешно встала и хотела уйти, но та, схватив ее за руку и сняв поспешно с головы капюшон солопа своего, остановила ее и сказала: «Друг мой, Сашенька, неужели ты меня не узнаешь?» Мать моя, узнав в ней сестру свою, Дарью Алексеевну Державину, которую более 20 лет не видела, до того обрадовалась, что с ней сделалось дурно. Державина Дарья Алексеевна, урожденная Дьякова, 1767-1842 годы, младшая сестра Капнист, вторая жена поэта Державина с 1795 года, воспетая им под именем Милены. Хилкова Надежда Дмитриевна, княгиня, дочь Дмитрия Трощинского, ее муж князь Хилков, офицер, которого она скоро оставила. Николай Васильевич Гоголь в письме к матери от 3 октября 1827 года писал о нем как о старом греховоднике. «Тетка наша и мы все не знали, что делать и чем маме пособить, но мать моя, пришед в себя и узнав, что и дядя наш Гаврила Романович тоже приехал и остановился на горе в экипаже с племянницей своей Прасковьей Николаевной Львовой, обняв дорогую сестру в сопровождении нашего отца и нас всех, поспешила навстречу к нему». Львова Прасковья Николаевна, дочь Марии Алексеевны и Николая Александровича Львовых. Добрые родные обласкали нас как нельзя больше. С сестрой Прасковьей Николаевной мы вмиг познакомились и скоро подружились. Пришед в дом, они поражены были чудным местоположением, представившимся их глазам, и еще более обществом, которого вовсе не ожидали найти в Обуховке. Для нас в особенности интересна была встреча Трощинского и Державина, двух сановников царствования Екатерины II. Впрочем, не совсем дружелюбных в то время. С каким взаимным уважением они раскланивались, как величали друг друга вашим превосходительством и не хотели сесть один прежде другого. Эта сцена была истинно в высшей степени интересна. Сначала заметна была в их отношениях некоторая холодность, но, прожив несколько дней вместе, они сошлись, и можно себе представить, как для отца нашего и для нас всех интересны и поучительны были беседы и суждения таких опытных, благонамеренных и умных людей. Дядя мой, Гаврила Романович, был в восхищении от Обуховки и несколько раз повторял, что он был бы счастлив, если бы мог жить в таком месте, где, по мнению его, дышит все поэтическим вдохновением. Покрытый сединами Державин был чрезвычайно приятной наружности, всегда весел и в хорошем расположении духа. Он обыкновенно припевал или присвистывал что-нибудь, или адресовался стишками то к птичкам, которых было так много в комнатах моей матери, то к собачке своей Тайке, которую обыкновенно носил он за сюртуком своим. Отдавая всегда полную справедливость красоте, он полюбил очень двух девиц, проживавших у нас при хорошеньких собою, блондинку и брюнетку, с которыми обыкновенно гулял под руку и много шутил. Тетка наша была в то время еще хороша собою, большого роста, чрезвычайно стройна и с величественным видом своим имела много приятности. Меня она очень полюбила, уговаривала ехать с нею в Петербург и называла меня всегда «милой малороссияночкой». Меня несказанно удивляло в ней то, что, несмотря на знатность и богатство свое, она, любя порядок, собственными руками мыла, когда было нужно, все кружева и шемизетку свои и гладила их. Шемизетка — сборчатая или гладкая вставка-манишка в женских блузках появилась в XVI веке в Венеции. Впоследствии я часто спрашивала сама у себя, почему я не делаю этого. Каждое утро ходила я с нею на наше семейное кладбище, где был похоронен прах отца ее. Там, севши на скамью под тень роскошного каштанового дерева, она в молчании восхищалась чудной далью и розовым небосклоном при великолепном восхождении солнца. Кузина наша, Прасковья Николаевна Львова, была очень мила, хорошенькая брюнетка, удивительно, как приветлива и скромна. Она впоследствии созналась нам, что не совсем с приятным чувством ехала в Малороссию, как в дикий край, где и нас всех полагали встретить дикими и необразованными, и какой был для них приятный сюрприз, когда она, в сущности, нашла все противоположное. Прожив у нас более месяца, они уехали, оставив по себе самые приятные воспоминания. Мы проводили их за 70 верст к дяде нашему Петру Васильевичу, откуда они и пустились в обратный путь через Киев в Санкт-Петербург. Соседство Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, бывшего посланника в Испании, было для нас очень приятно. Он был человек образованный, говорил на 8 языках, любил музыку и сам отлично пел, и, будучи чрезвычайно приветлив и любезен, считался всегда душою общества. Но в семействе своем он был деспот и до крайности несправедлив с старшими детьми своими, которые, во всем нуждаясь, в молчании должны были переносить тьму неприятностей. Не имея никакого состояния, он был так счастлив, что получил в самое для него критическое время в подарок, не будучи законным наследником, от своего двоюродного брата, апостола, имение, состоявшее из 500 душ в Малороссии, которое в скорости он и прожил. В то время возвратилась из Парижа его жена, которая жила там в страшной нужде несколько лет для воспитания детей. Старшие две дочери помещены были в пансионе, а сыновья Матвей и Сергей в политехнической школе. Возвратясь в Россию, никто из них не знал русского языка, и только впоследствии выучились ему. Старшие две дочери были хороши собою, образованные и с талантами. Отец их был дружен с моим отцом и часто со всем семейством приезжал к нам. Но умная и истинно достойная уважения жена его недолго жила и вскоре по возвращении своем из Парижа умерла. Он поехал в Петербург, но так как, промотав имение свое, он не имел средств там жить, то отец мой посоветовал ему ехать опять к родственнику своему в Малороссию, что он и исполнил, получив от того опять 4000 душ в потомственное владение и фамилию апостола. Тогда, поместив старших сыновей для окончания наук в учебные заведения и отдав старшую дочь свою замуж за графа Ожаровского, женился сам в Москве на Грушецкой, имевшей большое состояние в России, и возвратился на жительство в Малороссию. Вторая дочь его в то время сделана была фрейлиной и принята ко двору. Старшая дочь Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола вышла замуж за графа Франца Петровича Ожаровского, камергера. Дмитрий Прокофьевич Трощинский часто проживал у нас по целым месяцам и любил нас всех истинно, как близких родных. Распоряжался в доме нашем иногда совершенно как у себя, что доказывало искреннюю дружбу его к нам. Я очень помню, как один раз в жаркий летний день вышед из своей спальни, ему показалось, что слишком душно обедать в столовой. Он, несмотря на то, что стол был уже накрыт, сказал, что надо все перенести в оранжерею, где была большая зала и где мы часто обедали, и, чтобы не утруждать слишком прислугу, сам взял, что мог, в руки, тащил в оранжерею. Натурально, мы все бросились следовать его примеру и вмиг все перенесли. Но в оранжерее оказалось еще жарче, ибо солнце грело со всех сторон. Он прихладнокровно продолжал идти вниз к реке. Мы все следовали за ним, таща в руках, что только могли взять. Внизу он сам выбрал место в тени близ павильона отца нашего, и в несколько минут стол был накрыт, кушанье поспешно снесли с горы вниз. Надо сказать, что в то время прислуги нашей было до 60 душ во дворе, и все мы уселись обедать. Но откуда ни возьмись, страшная гроза с вихрем и проливным дождем. Все вскочили и натурально бросились было бежать. Но Дмитрий Прокофьевич, будучи сам немного сконфужен, остановил, однако ж, нас, сказав, что начатое дело всегда надо оканчивать, несмотря ни на какие препятствия, и потому, схватив сам суповую чашку, скорыми шагами понес ее в павильон. Мы за ним вслед со смехом и, измоченные дождем, потащили кто посуду, кто скатерти, кто столы, и в минуту опять стол был накрыт в павильоне, и тут уже мы спокойно кончили наш обед. Таким образом, этот почтенный старик распоряжался у нас как у себя. Он иногда для большего порядка прятал в кармане своем ключи от купальни нашей и от парома, единственно для того, чтобы все делалось в свое время. Дом его в Кибинцах, деревянный, в два этажа, снаружи не казался великолепным, но внутри был отлично и богато отделан множеством картин, фарфора, бронзы и мрамора. Мы обыкновенно у него проживали по нескольку недель. Главный праздник был 26 октября, в день его именин. К этому времени съезжались к нему знакомые, родные, друзья с разных губерний и в особенности из Киевской. Театр, живые картины, маскарад и другие разные сюрпризы были приготовлены заранее к этому дню зятем его, князем Хилковым, и дочерью, которая была так хороша, так мила и привлекательна, что сводила с ума всех молодых людей, а женщины все искренне ее любили. Муж ее тоже был очень красивый, любезный и образованный молодой человек, любил очень тестя своего, стараясь всегда угождать и забавлять его, чем только мог. Так как старик любил в особенности малороссийские пьесы, то их сочинял и устраивал всегда дальний родственник его, Гоголь-Яновский, отец известного Николая Васильевича Гоголя, которого я знала мальчиком 10 лет, всегда серьезным и задумчивым, до того, что это чрезвычайно как беспокоило мать его, с которой мы были всегда очень дружны. Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич, 1781-1825 годы, отец писателя Николая Васильевича Гоголя, служил в малороссийском почтамте, владел хутором Купчинским, затем отставной коллежский асессор, дальний родственник и домашний секретарь Дмитрия Прокофьевича Трощинского. Автор нескольких комедий на украинском языке, ставившихся в домашнем театре в Кибинцах. Благодаря Трощинскому Николай Васильевич Гоголь смог поступить в Нежинский лицей. Материальное положение писателя в Петербурге также было тяжелым, и он вынужден был жить на средства своего дяди, племянника бывшего министра Трощинского, о чем он писал матери в письме от 2 апреля 1830 года. «Деньги, которые я выпрашивал у Андрея Андреевича, никогда не мог употребить на платье, потому что они все выходили на содержание, а много и просить не осмеливался, потому что заметил, что я становлюсь уже ему в тягость. Он мне несколько раз уже говорил, что помогает мне до того времени только, пока вы поправитесь немного состоянием, что у него есть семейство, что его дела также не всегда в хорошем состоянии, и вы не поверите, чего мне стоит теперь заикаться ему о своих нуждах». Письма Николая Васильевича Гоголя, Санкт-Петербург, издательство «Маркса», 1901 год, том 1, страницы 148-149. Мать Николая Васильевича Гоголя, Мария Ивановна, урожденная Косяровская, 1794-1868 годы. Я помню Гоголя и молодым человеком, только что вышедшим из Нежинского лицея. Он и тогда был также серьезен, но с более наблюдательным взглядом. Ехавший в Петербург, он заехал к нам, и, прощаясь со мною, он удивил меня следующими словами. «Прощайте, Софья Васильевна, вы или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь очень хорошее». Эта самоуверенность в молодом человеке удивила нас до крайности, ибо в то время мы не видели в нем ничего особенного и не могли даже полагать, что уверенность эту хранил он, быть может, в душе своей по тайному предчувствию, что имя его не останется в безызвестности и что он будет талантом своим полезен и отечеству, и семейству своему. Незадолго до смерти его я напомнила ему эти его слова. Он ничего не сказал мне на это, задумался, и слезы показались в глазах его. Он до смерти своей сохранил и привязанность, и дружбу к семейству нашему. Николай Васильевич Гоголь познакомился с семьей Капнистов еще до поступления в Нежинский лицей. Из переписки Гоголя мы узнаем, что он был в 30-е и 40-е годы более близок с Софьей Васильевной и Алексеем Васильевичем Капнистами. Через них писатель отправлял письма, а иногда вещи своим родным в деревню, охотно бывал в гостях в Обуховке и Полтаве, интересовался их домашними делами и общественной деятельностью. В Москве в 1850-51 годах Гоголь бывал также у Ивана Васильевича Капниста. Ко дню именин Дмитрия Прокофьевича Трощинского иногда являлась какая-нибудь бедная старушка, родственница его, в платочке на голове и в простом ситцевом платье. Как ласково он ее принимал и, усадив подле себя, угощал за обедом. Это истинно трогательно было видеть. Он никогда не скрывал своего происхождения и часто рассказывал разные случаи из детства своего.